Глава 5. Мария. Иногда нелюбовь с первого взгляда может продлиться всю довольно счастливую жизнь. Мария в выстуженной речке полоскала белье. Вода забиралась под кожу и ползла к локтевому нерву. Парализовала мышцы и студила фаланги. Девушка не обращала на подобные мелочи внимания, ведь в ее жизни случались события и пострашнее. Война уже год как закончилась, но утрамбованный и старательно укатанный страх продолжал скрести душу. Перед глазами настойчиво всплывали картины, одна злее другой. Первая бомбежка. Они с подругой Келиной прячутся в тесном овраге. Над головой растрепанное небо и пронзительный свист. Самолеты летят уверенно, будто находятся у себя дома и в своих воздушных коридорах. Летят низко, и можно разглядеть желтые мочки крыльев с черными крестами на флюзеляже. Посев начинается без предупреждения. Вот только бравые немецкие асы сеют не люцерну с гречихой, а смерть. Мальцы, напоминающие детенышей акулы, рыскают по разреженному воздуху, а, касаясь земли, взбивают ее в пышный омлет. Девушки прижались друг к дружке и беззвучно плачут. Обстрел застал их на колхозном поле в момент прополки свеклы. Ужас в груди распался на пузырьки альвеол. Волосы выползли из туго заплетенных кос и посеклись на концах. Мочевина тугой струей ударила по коленям. Спустя время все стихло. Девушки с опаской выползли из своего укрытия и с трудом вспомнили дорогу домой. Келина, более смелая, бежала впереди. Мария чуть сзади. Не доходя до сельсовета, подруга схватилась за живот и ее вырвала. Мария заглянула через плечо и завалилась бесчувственная на бок. У нового, выкрашенного в зеленый цвет забора, валялась чья-то оторванная нога. Женская, нездешняя, в чулке и нарядной туфле. Мама затеяла борщ. Рядом чугунок с водой для купания. Вчера выменили брусок настоящего туалетного мыла. На печи играется Сонька, мотая из тряпок куклу. Борщ кипит, и по дому волочится дурманящий запах вываренных овощей. На столе соль и ложки. В животе давно пусто, кажется, голод в нем проел сквозную дыру. Неожиданно разыгравшаяся девочка случайно сбрасывает мыло в кипящий чугунок, и посреди свекольно-морковного варева образуется несъедобная глицериновая лужа. В итоге ни мыла, ни борща. Экватор осени. Немцы вошли в село с надменно поднятыми головами. Быстро освоились, попарились в баньках и оценили вкус вареников с творогом. Люди разделились на два лагеря. Одни прижались к заборам, вторые встретили врага с хлебом, полным румяных колосков и низким поклоном. Тут же нарисовался староста-полицай, и на скорую руку склепалась новая власть. Первым делом повесили председателя колхоза. Тот имел в себе центнер веса, и веревка не выдержала, оборвалась. Со второй попытки все получилось, но петлю набросили неправильно, и он протанцевал в ней от боли еще минут 10. На подобное представление созвали все село. Отворачивающихся били. Мария пыталась смотреть сквозь, осознавая полное искажение мира. Складывалось впечатление, что его натерли на терке шинковки, и теперь вместо сельсовета, библиотеки и колхозных гаражей — логово нечистой силы. Первая военная зима. Губы примерзли друг к дружке, и рот практически не разжимается. Кровеносные сосуды превратились в тонкие швейные нитки. Теплой одежды нет, нижнего белья тем более. На ней прохудившаяся отцовская фуфайка и материнская юбка. В лесу сугробы по пояс, но нужны дрова, чтобы согреть дом. Мария размахивает топором, и тот со звуком, напоминающим хрустальный звон, отскакивает и ныряет в сугроб. Девушка с трудом нашаривает колун и пытается обломать низкие ветки, болезненно морщась от настойчивого снега, плотно облепившего ягодицы. Ранний декабрьский вечер. Они с сестрой лежат, обнявшись на холодной печи, на столе коптит свеча, вяло поддакивая иконам. Все окна плотно занавешены, не дай бог, какая щель. В тот вечер свет все-таки выпал снаружи и рассердил какого-то неуравновешенного солдата. Тотчас раздались выстрелы. Посыпалось стекло. Одна из пуль просвистела над головой и застряла в опечье. Сонька подскочила поплавком, спряталась в самом дальнем углу и прикрылась для надежности веником. Безоблачный майский день. На лоскутном одеяле сидит 4-летняя девочка и стережет сон своего 4-месячного брата. Рядом пищит десяток пушистых желтых клубков. Маленькой хозяйке строго-настрого приказали приглядывать за мальцом и недавно вылупившимися цыплятами, так как вокруг голодные вороны, галки, соседские коты. Старшая сестра внимательно посматривает по сторонам и для вида размахивает хворостинкой. Над головой непропеченное солнце, огрызок облака и планирующий вражеский самолет «Рама», предвестник скорой бомбежки. Когда мать прибежала с колхозного поля, уже устоялась тишина, но ни детей, ни дома, ни хищных галок. Остался только лоскут одеяла, обугленное солнце, да все тот же безоблачный май. Посадка бахчи. Женщины мельтешат юбками и меланжевыми платочками, отмеряют на глаз ямки и поют. Я на бочке сижу, нитки сматываю, каждый день трудодень зарабатываю. В один из дней приехал глава района и некоторое время наблюдал за труженицами тыла. После подошел к Марии, обнял и на весь баштан объявил. Первый арбуз нужно отдать вот этой девушке, как самый старательный и умелый. У Марии не водилось слаженных воспоминаний, в которых одно событие цеплялось за другое, и получалось бы нечто целостное и завершенное. Только мозаичные фрагменты и различные выдержки типа из Талмуда о гоях или из Святого Писания о Христе. Память изрешетилась и осознанно затерла события, способные свести с ума. Война больше не имела четких очертаний, хоть какой-то последовательности и согласованности. Она всплывала то сначала, то с конца, под разными углами и при разном освещении. От воспоминаний не было спасения. Даже если бежать изо всех сил под градом ударов сосновых веток, память все равно следовала по пятам, вырывалась вперед и встречала у погасшего клена, восходящего родника, опятового пня. Произошедшее будто номера заключенных Освенцима не вытиралось ни солью, ни марганцовкой, ни баней, натопленной до красна. Бывало, устав от изнуряющей борьбы с прошлым, девушка садилась на низкую скамеечку, удобную для дойки коров, и пыталась отвлечься. В такие минуты в ее голову стучались посторонние, не принадлежащие ей мысли, звучащие почему-то на немецком языке. К примеру, фраза «Люди не умеют жить без войны». Закончив одну, тут же начинают другую. Убив двоих, входят в раж и целятся в третьего. А вообще-то война не может быть справедливой, честной, правильной. В ней нет победивших и побежденных, так как страдают все — и пехотинцы, и минеры, и медсестры, таскающие под пулями раненых, Любка, умеющая играть на губной гармонике, и Иван Кондратьевич, лучший агроном на 3 колхоза, подносящие патроны, производящие патроны и застреленные схожими патронами еще у мамки в животе. Плачут на войне тоже все одинаково, и свои, и враги. Вровень страдают от голода, холода и хотят жить. Однако избавиться от пережитого невозможно. Ожоги остаются и у воевавших, и у рожденных в послевоенные годы, и у пришедших в мир много лет спустя. Мария внимательно слушала, спорила насчет плачущих нелюдей и плелась домой. Призрак, пытающийся утешить, покорно прихрамывал следом и все больше напоминал старинную амфору. С Келиной они дружили с детства. Как только их, огукающих и обильно пускающих сопли слюни, матери выпустили за порог, девочки доползли друг к дружке, вцепились в волосы и больше не расставались. Подружки казались прибывшими с разных планет. Келина, быстрая, проворная, ретивая, всюду оставляющая после себя искры и незамкнутые ломаные линии. А Мария, невозмутимая, сдержанная и плавная, чисто кантилена. Чего только у них не было. Игры с тряпичными куклами, набитыми опилками. Большие и маленькие секреты. Самодеятельность. Ходьба на ходулях. Собрание в красном уголке. Игра «Пионерская скамеечка». этакая многоножка, и первые танцы под чуть заикающийся патефон. Выступление «Живой газеты», обсуждение нового номера «Безбожника» и сочинение антирелигиозных лозунгов к Пасхе. Келина старательно выводила «Религия», «Дурман», «Долой попов». Они вместе собирали на колхозном поле колоски и мерзлую картошку. А когда в кино показывали Сталина или Ворошилова, вскакивали одними из первых, приветствуя лидеров стоя. Бывало, девушки синхронно думали об одном и том же и произносили схожие фразы. В такие минуты следовало быстро задать вопрос «Когда мое счастье?» и также молниеносно найтись с ответом, к примеру, «Завтра в 3 часа дня» или «После урока черчения». Семья Марии считалась средней, и не большой, и не маленькой. Обыкновенные труженики родители и 3 детей. Все молчаливые, с непростыми характерами и вьющимися волосами. Старший брат Семен, средняя Мария и младшая Сонька. Семен окончил педагогический техникум и работал учителем физкультуры. Строил школьников в шеренге и отдавал команды «Равняйсь, смирно, шагом марш». Слыл упрямым, своенравным и любвеобильным. Редко кто мог понять подкоп его мыслей и предвидеть реакцию. Долгое время встречался с девушкой, а когда узнал, что ее мать в 30-е раскулачивала его семью, взбеленился, оставив несчастную посреди романтического вечера. Девушка рыдала и пробовала утопиться, забегая в воду по грудь и в панике выскакивая, словно из кипятка. Ее мать, вся какая-то землистая, с пожелтевшим носом и коричневыми чайными щеками, прибежала к ним домой и стала уговаривать одуматься, пыталась внушить мысль о выполнении приказа и невозможности ослушаться. Семен, подперев голову рукой, показушно зевал и рассматривал 2 несущихся на пару куриц. Женщина заискивала, низкопоклонствовала, гнула хребет, припадала то на 1, то на 2 ногу, словно собиралась тряхнуть стариной и исполнить запрещенный линди-хоп. Семен стоял на своем. «Не прощу и все тут». Тогда она выдала последний аргумент. «Дочь у меня одна!» и рухнула на колени. Он мучительно вспомнил, как Мария носила за щекой кусочек сала, выловленный из школьной затирухи для младшей сестры, и молилась, только бы случайно не глотнуть. 2-летняя Соня ждала сестру на пороге и первым делом тянулась к губам, пытаясь достать языком свое долгожданное лакомство. От всплывшего в памяти эпизода стало тоскливо, и Семен бросил через плечо. «У нас тоже была 1 лошадь и 1 мешок муки, а вы их забрали, оставив мать с 3 голодными детьми». Второй избраннице дал отставку по достаточно пикантной причине. Парень опаздывал на свидание, а девушка, безмятежно сидя на пне, рисовала большим запаленным пальцем чайные розы. Семен, предварительно завернувшись в белую простынь, подкрался и крикнул на ухо «Кукареку!». Та от неожиданности подскочила и не смогла сдержать газы, а он обидно рассмеялся. «Маленькая еще по свиданиям ходить. Дома сиди, а то, не дай бог, еще обделаешься». Лицо девушки вспыхнуло, она закрыла его ладонями и униженно поплелась в сторону колхозных ферм. Личную жизнь так и не устроила, оставаясь до старости неуверенной и обросшей комплексами, как пень трутовиками. 3-ю бросил, невзирая на рождение ребенка. Село дружно восстало. Семена пытались вразумить на работе, на заутрене, во время молодьбы. Напоминали «заложил в печь ухват, вынимай чугунок». Физрук покорился, перевез мать с новорожденным к себе домой и не обмолвился с бедняжкой ни словом. Целую неделю жена провела в уничижительном брачном молчании, а потом не выдержала, вытащила из люльки краснощекого мальца, отвесила супругу поклон, означавший спасибо за теплый прием, и вернулась к родителям. Когда мальчишка подрос и стал носиться по деревне в коротких штанишках на 1 пуговице, бывало цеплялся за отцовскую ногу или лепетал «папка», тот встряхивал его, как котенка, и нарочито смеялся. «Какой я тебе папка? Таких папок у тебя 1/2 села». Когда грянула война, Семен ушел на фронт добровольцем, ведь учителей до 42-го года не спешили приставлять к пушкам. Парень очень волновался, что бои закончатся, а он не успеет совершить свой подвиг. Но, попав под селом Борщив в котел, понял. Герой из него не получится. Новобранцы, еще вчера на перегонки молотившие пшеницу и рожь, размахивающие косами и удочками, щекочущие девушек и развлекающиеся с ними на сеновалах, оказались отрезанными от своей прежней жизни. Лежали, не дыша, и физически ощущали, как вокруг их шеи сжимаются фашистские клещи. Накануне просочилась информация об экспериментах, проводимых над пленными. Горемык загоняли в подвалы и травили газами, предназначенными для уничтожения различных паразитов, к примеру, кристаллами циклона Б. При комнатной температуре они выделяли смертоносный газ, движущийся в темпе виватче, и не щадили никого. Ни слабых, ни сильных, ни атеистов, ни верующих в Христа. Семен не собирался сдаваться и умирать, обжигая легкие ядом, поэтому превратился в невидимку и стал пробираться к своим. Ночами полз по-пластунски. Днем прятался в полях, маскируясь между рыжими подсолнуховыми головами и ощущая, как лопатки примерзают к черноземным кочкам. Через неделю такой пресмыкающейся жизни добрался до родного села и спрятался на чердаке. Его заметил бдительный сосед, и в тот же вечер раздался стук приклада. Устинья придушила пальцами свечу и вышла на полусогнутых. Ее колени неожиданно свело судорогой, и ноги не разгибались, хоть плачь. На нее уставились дула нескольких винтовок, а собаки, стоя на задних лапах, истерически переругивались, уставившись на крышу и оглашая всему миру о взятии следа. Полицай по-свойски похлопал женщину по плечу. «Ну давай, показывай своего бойца». Устинья взяла в рот кончик платка и заскулила. Тот отвесил звонкую пощечину, с удовольствием отметил, как послушно отлетела седая безмозглая женская голова и невротично рявкнул «молчать». В этот момент парня вывели в одной рубахе, затолкали в душегубку и увезли. Устинья с Марией бежали следом, жадно хватая открытыми ртами пыль и пытаясь остановить буксующую в колдобинах машину. Потерпев фиаско, вернулись и окружили возомнившего из себя вторым после Бога копытка. «Куда его повезли?» Тот не спешил с ответом. Беззаботно напел популярный британский хит «Мы встретимся вновь», а на словах «Не знаю, где и когда, но обязательно на солнечной стороне улицы» приобнял двух женщин за талии, игриво приглашая на танец. Не дождавшись ответной реакции, радостно воскликнул: «В Киев, мои дорогие, в Киев!» Устинья метнулась в дом и загромыхала. Мария с трудом разжала заскорузлые пальцы и поправила сползшую на лоб косынку, стараясь не думать о бабьем Яре и о сходстве Семена с евреями. Парню достались широко расставленные асимметричные глаза, плотно сжатые узкие губы, уши без мочек и волнистые непокорные волосы. Гитлер, антисемит и талантливый оратор, натренировавший перед зеркалом каждый жест и мечтающий завоевать жизненное пространство, считал евреев виновниками всех бед, в том числе инфляции с безработицей. Некоторое время фюрер планировал собрать жидов в одну большую кучу и отправить куда подальше, к примеру, на Мадагаскар, но потом у него созрел план поэкономнее. В тот же вечер за иконой были найдены документы, свидетельствующие о том, что его бабка — необычная Мария Ивановна Шевченко или Ковальчук, а Марта Карловна Крюгер, уроженка славного города Идер-Оберштайн. Получается, парень никакой не еврей, а обрусевший немец. Бумаги женщины отнесли в столицу, и в тот же день Семена отпустили домой. Мария с самого детства ощущала себя старой, прожившей несколько веков подряд без малейшей передышки, видевшей огненную колесницу, рухнувшие стены Иерихона, падение Римской империи, наполеоновские войны и Первую мировую войну. Невысокая, приземистая, неспешная, она жила под девизом «Чему быть, того не миновать». Девушка не разменивалась на несколько дел, а прежде чем задать вопрос, долго думала и обкатывала его во рту. Контролировала малейшие эмоции и чувства. Не ела рыбу и мед. И вообще ела очень медленно, даже будучи нестерпимо голодной. Никогда ничего не хватало со стола, со сковородки, с противня. Не ломала хлеб. Готовила прозрачные супы с серпами моркови, пекла пирожки с фасолью и дрожжевые ажурные блины. Разбирала свиные головы и заливала холодцы, варила на пару вареники, топила до абрикосового оттенка молоко, талантливо нанизывала на нитку яблоки и развешивала в кладовой этакими янтарными бусами. Устинья радовалась хозяйственности старшей дочери и не находила покоя из-за недуга младшей. У Соньки все никак не начинались женские дни, и мать понимала, девушка не жилец. Кроме того, до 9 лет дочь страдала от слоновьей болезни, с трудом передвигаясь на раздувшихся ногах, напоминающих колонны Исаакиевского собора. Кто-то посоветовал лечиться водкой с луковицей, и Устинья, стараясь заглушить тревогу насчет раннего алкоголизма, исправно наполняла стакан ровно до половины. Вскоре болезнь ног прошла, но еще 10 лет на них зияли фиолетовые пятна. У Марии наметились 2 большие мечты. Она грезила о фиалковом выпускном платье и хотела стать учительницей младших классов. Но ни одна из ее фантазий не осуществилась. За аттестатом девушка отправилась в будничной блузе и юбке, а учиться дальше помешала война. Успела лишь однажды сходить на вечерницы, на которых всезнающая Келина, не смущаясь, рассказала о гасках. «Как? Ты не знаешь о гасках? Объясню». Во время посиделок, горящая всегда неясно и даже нервозно лучина периодически гасла, либо ей кто-то подружески помогал. В наступившей кромешной тьме молодежь начинала на ощупь совершать достаточно интересные дела с теми, кто попадался под руку. В каждом углу раздавались всхлипы, стоны, сдавленные крики. Со временем лучина воскресала, парни с девушками возвращались на лавки и продолжали свои беседы, пряжи и даже вели песни с той же оборванной ноты. Бывало, за ночь лучина гасла до 5 раз, и каждый раз грех происходил с кем-то другим. Спустя время некоторые девушки обзаводились животами, даже не представляя, кто отец их будущего приплода. Мария не верила. Келина сердилась и давала зуб. Киев ощутил войну сразу. Ночью демоны загрузили самолеты, и те с трудом взлетели, словно будучи на сносях. Двинулись дружными тройками-четверками, подбадривая друг друга, покуда не облегчились. Пилот с невинным и даже целомудренным взглядом сверился с картой, рассек одним движением скальпеля стальной живот и вывалил на завод «Большевик» 10 бомб. Те полетели шустро и приземлились в чугунолитейный цех. На следующий день потрясенные рабочие вынесли 17 гробов. Во время минуты молчания, когда заикающийся парторг рассказывал о каждом из убиенных, крышка одного из гробов неожиданно отодвинулась, и люди в ужасе бросились к несостоявшемуся покойнику. Им оказался тяжело контуженный литейщик Иван Махиня. Поначалу паники не было, и все верили в быструю победу. Паника началась, когда по радио объявляли об очередном городе, оставленном советскими войсками. Народ раскладывал на обеденных столах карты, шагал по ним толстыми и тонкими пахнущими селедкой, чесноком и хреном пальцами и понимал, какой населенный пункт станет следующим. Немцы не зевали. Лихо взяли Каунас, Пружаны, Ружаны и Кобрин. Через 2 дня Вильнюс, через 4 подошли вплотную к Минску, на следующий день уже маршировали по его улицам, захватили Брестскую крепость с ее нацарапанным «Я умираю, но не сдаюсь». Обосновались в Риге, Львове, Черновцах, Пскове, Таллине и Кишиневе. Всего за неделю слетела, сделав сальто, массовая бравада, и завертелись волчками ужас и замешательство. Война, которую прогнозировали от силы 2 десятка дней, завернула на 2-й месяц. В воздухе запахло гарью, кровью, взбитой землей, порохом, дрянным табаком, разлагающимся под летним солнцем трупами, горящим человеческим жиром, перегаром, испеченными прямо на дереве яблоками и сожженными зернами пшеницы. Гноем, грязными бинтами и смятением, Люди из мирной тишины провалились в грохот обстрелов и сирены воздушных тревог. Никто к подобному не был готов. Ни к гигантским потерям, ни к пневмониям, ни к жизни в болоте, в окопе или под открытым небом. Первые бои оказались слишком большим стрессом, и вчерашние плотники, маляры, студенты, кузнецы, учителя, парикмахеры, чертежники и топографы бросали свои винтовки и удирали, а количество взятых в плен просто шокировало. Только спрятаться от поглотившей мир войны было негде. Цена спасения стала единой для всех — жизнь. В июле враг вошел в Житомир и через два дня купался в речке Ирпени. Началась 70-дневная оборона столицы, но с приходом сентября фашисты вплотную подошли к Киеву и с интересом рассматривали красавцы мосты, лаврские купола, аттракцион «Чертово колесо». Одна часть киевлян нервно собирала пожитки и направлялась в тыл, вторая, помнившая майский помпезный парад силы, свято верила в непобедимость Красной Армии, продолжая строить баррикады и расставлять противотанковые ежи. Мосты взрывались вместе с отступающими, и 19 сентября Киев приспустил флаги, подняв руки вверх. В течение двух дней безвластия город оказался разграбленным своими. Сперва очистили продуктовые магазины и склады, а когда вынесли запасы мяса и капусты, перешли на конфеты и вино. С фабрики имени Карла Маркса тащили халву и ириски, с винного завода Мадеру, кто половчей бутылками, остальные ведрами. Горожане разграбили мебельную фабрику Набоженко, запасаясь столами, стульями, столярными инструментами, иголками и чулками. На несколько лет исчезли лекарства и зубной порошок. Большинство болезней стали лечить настоем молодых сосновых шишек, а зубы чистить подсолнечным маслом, болтая его за щеками до густоты. Фашисты вошли в город без единого выстрела. В ресторане «Кукушка» отведали зайца под сметанной подливой, в «Ривьере» — кабанину в ягодном соусе и цыплят табака, насладились молдавскими и грузинскими винами, послушали оркестр и расположились в столице на целых два года. Киев их впечатлил растяжкой улиц, архитектурой и изобилием парков и садов, музыкальным говором, женской красотой и общечеловеческой наивностью. Высотным зданием ЦУМа, пафосной гостиницей «Континенталь» на улице Карла Маркса и краснолицым университетом имени Шевченко. Первым делом враг навел свои порядки, завел часы по Берлину и переименовал Крещатик в Айхгорнштрассе, приказал сдать оружие, радиоприемники, противогазы и уничтожить всех голубей, опасаясь голубиной почты. В результате длинная вереница испуганных киевлян потянулась на угол Прорезной. Трамваи перевозили оккупантов бесплатно, местных жителей — за 5 рублей. Как-то раз в вагон затесался карманник и беззастенчиво запустил руку в чей-то протершийся карман. Народ поднял крик. На передней площадке ехал немецкий офицер. Он приказал остановиться, вывел вора на тротуар и застрелил у всех на глазах. После этого трамвай спокойно двинулся дальше. Со временем появились плакаты с моложавым Гитлером, позиционирующим себя освободителем в тот момент, как его армия разгуливала по свободным и жилым кварталам и отбирала приглянувшееся. Чаще всего перьевые подушки и духи «Красная Москва». Для горожан стали печь каштановый хлеб, напоминающий по вкусу мыло, а за кило сала просили целых 7000 карбованцев. Всех шатающихся без дела по улицам заталкивали в машины и везли на сборный пункт, располагавшийся на улице Артема, 24. Оттуда прямиком в Великую Германию. В январе 42-го сытый и довольный Фриц Заукель с усами, похожими на зубную щетку, и обширной лысиной, заканчивающейся ёршиком волос, разработал программу вывоза рабсилы с оккупированных территорий. Одним из его распоряжений было следующее. Всех людей следует кормить, размещать и обращаться с ними таким образом, чтобы эксплуатировать с наибольшим эффектом при минимально возможных затратах. Так появилась программа «Восточной работницы», преследующая цель снять нагрузку с немецких женщин, миссия которых — воспитывать детей и проветривать одеяло с подушками, а не вкалывать на производстве бетонных блоков. Заукель мило улыбался и обещал стране 400 тысяч помощниц по хозяйству. Его усердием к концу 44-го года бесплатной рабсилы насчитывалось до 5 миллионов. На улицах появились агитационные плакаты с развеселыми славянскими женщинами, шинкующими капусту, и призывом выучить немецкий, ускорить строительство справедливого общества и помочь своим родным. На других объявлениях фигурировала плотная крестьянка в заношенном тряпье, а у ее босых широких стоп стоял раскрытый чемодан с обновками, блузами в горошек, тюрбанами и шелковыми сумочками-конвертами. Ниже — бравурный лозунг. «Борясь и работая вместе с Германией, ты и себе создаешь счастливое будущее». Помимо этого, на всех ветрах трепыхались листовки с объявлениями об отправке первого поезда, датированной 28 января, и призыв поспешить, так как в дороге ожидало хорошее снабжение, а в Сдолбунове и Перемышле — горячая еда. Обещания звучали убедительно, поэтому часть горожан, потерявшая во время первых сражений родных, соглашалась на переезд добровольно. В итоге поезд оказался переполненным. Когда в деревне появился полицай, размахивающий бумажкой и требующий трех работниц, все уже знали, обещанного рая не существует. Нет в природе женщин, весело шинкующих овощи и чемоданов с модными широкоплечими пиджаками. Вместо этого нечеловеческие условия труда и пахота по 15 часов в день за несколько марок. Жизнь в бараках, пропитанных карболово-тифозным запахом, скудная еда и половина чайной ложки мармелада в праздники. Красочные букеты с Анной Нетренко из Миргорода и Анной Атаманенко из Житомира, улыбающимися во весь рот, больше не впечатляли, и весенний призыв украинцы проигнорировали. Вот тогда и начали забирать силой даже детей. Вывозили деревнями, улицами, городскими районами всех, включая стариков и грудничков. Их вели длинной колонной, у которой не просматривалась ни голова, ни хвост. И казалось, что эта петляющая, плачущая, причитающая лента из людей никогда не закончится. В дороге пеленали, прикладывали к груди, оплакивали умерших и теряли последние крохи рассудка. Рассказывали об одном дедушке, захотевшем пить. Бедняга опустился перед мелкой лужей на четвереньки и с жадностью сделал глоток. На втором глотке упал в мутную воду с простреленной головой. 14-летние пацаны, еще толком не оторвавшиеся от материнских юбок, стали к станкам наравне со взрослыми и писали жалобное. «Если бы ты только знала, мамка, как мне хочется, чтобы ты меня пожалела, обняла, потрепала по затылку, успокоила. Ну-ну, все обойдется». Мария с Келиной выучили все письма наизусть, пытаясь расшифровать скрытое за густой черной тушью. Почти в каждом приписка. Вместо марки — целую жарко. Щемящие фразы. «Наш Бровка живет лучше меня». На некоторых открытках болтались старательно пришитые фото. На снимках подружки чистили полные чаны картофеля, доили коров, позировали у ворот мебельной фабрики или оптического цеха, силились улыбнуться, но у большинства в глазах стояли невыплаканные слезы. Для помощи по дому больше всего подходили украинки, выносливые, работящие, чистоплотные, послушные и молчаливые, заботливые няньки для детей. Для приготовления утиных рулетов, скобления полов и мытья младенческих поп везли тысячи девушек. Марии с Келиной строго-настрого приказали не бывать в людных местах, так как облавы чаще всего происходили в церквях во время служб, на рынках и в разгар спортивных соревнований. Рабов толпами грузили в эшелоны без сменной одежды и узелка с куском засушенного хлеба и старого сала, без права перекреститься перед намоленными семейными иконами и прошептать сквозь слезы «Мамочка, прощай». К первой облаве сельская молодежь тщательно подготовилась. Кому-то намекнули о планируемом оцеплении, девушки отправились в лес и отхлестали друг дружку крапивой до пузырчатых ожогов. Самые отчаянные разделись догола и нырнули в крапивные заросли, как во враг, заполненный прохладной водой. Когда отряд охотников за рабами вошел в их село, их встретили отекшие, покрытые волдырями, язвами и сочащимися ранами молодые люди. Фрицы, боясь эпидемии, быстренько ретировались, а селяне, выдохнув с облегчением, взяли землю, из-под которой тянулись вверх жалящие кусты, развели водой и обмазали кожу, врачевали ожоги соком щавеля и погружением в ледяную воду. Подросткам прикладывали разведенную водой глину, яблочный уксус, кашицу соли. Вторая облава застала подружек врасплох. Один из дней Мария с Келиной, взявшись за руки, торопились на рынок в надежде выменять продукты на теплую одежду. Щебетали о чем-то своем и завтракали на ходу непропеченным хлебом. Келина в нарядной одежде поверх будничной, чтобы скрыть нездоровую худобу, все равно оставалась костлявой. Ей упорно не давалась стряпня, и она поминутно отковыривала от зубов клёклое тесто, иронично комментировала: «Ничего страшного, в жопе дожарится», и настойчиво учила подругу жизни: «Я тебе так скажу, мужика нужно крепко держать за одно место и выпускать из дома с полным животом, но обязательно с пустыми яйцами». Мария смущалась и пыталась увести разговор в другое русло. Таня унималась и взахлёб описывала чьё-то причинное место, напоминающее сломанный карандаш. Рынок располагался на небольшом пятачке, и горожане торговались с земли, подстелив под товар платки и какие-то тряпки. Штаны меняли на соль, часы — на горсть грязно-желтого сахара. На Грибоедова с Фанвизиным никто не обращал внимания, считая их бесполезными. Женщины, которых дома ждали голодные дети, снимали с ушей золото, обменивали его на гречку и мелкий прошлогодний картофель. Неожиданно запахло тревогой, и люди бросились в рассыпную. В тот же миг базар оказался оцепленным местными полицаями и немцами. Для прохода оставался лишь крохотный туннель, в котором происходила сортировка. Молодых и сильных отправляли на машины, старых и немощных отпускали по домам. Девушки вцепились друг в дружку, и Келина процедила сквозь зубы: «Не дрейф, мы обязательно что-нибудь придумаем». Женщина, стоящая перед ними, заискивающе сутулилась: «Коля, ты же знаешь, у меня трое детей». Коля со сложенными за спиной руками беззаботно насвистывал бравурный марш Эрика и даже не обратил внимания на ее слезливый тон. «У всех дети, а там тоже нужно работать». Медицинская комиссия проходила в школе номер 138 напротив сборного пункта. В длинном коридоре стояли, сидели, плакали, молились, молчали и смотрели в одну невозвратную точку несколько сотен человек. Когда подошла очередь подруг, прозвучала команда раздеться до пояса. Мария с Келиной сняли блузки и смущенно прикрыли овалы грудей. В уставшей, измотанной врачихе Мария узнала мамину дальнюю родственницу. Та когда-то приезжала к ним на храмовый праздник, сидела за столом, нахваливала коржи с маком и пела высоким голосом: «Ихали козаки из Дону до дому, пидманули Галю, забрали за собою». Когда дошла до места, в котором наивную Галю привязали за волосы к сосне и подожгли, многозначительно посмотрела на девушку и даже показала кулак, означающий «Береги честь с молоду». Тетка размашисто царапала бланк, неожиданно подняла голову, кивнула Марии и сделала страшные глаза. Первой осмотрела Келину, небрежно пощупала живот, заглянула в рот, левое ухо и вывела безапелляционное «Здорово». Наступил черед Марии. Врачиха попросила лечь и согнуть ноги в коленях, с мрачным видом заглянула в глубину, подцокала языком, размяла живот, словно тесто для пирогов, и швырнула в сердцах ручку. «А эту девушку на работы брать никак нельзя. Она на четвертом месяце беременности и не выдержит дороги». Мария залилась позорным румянцем и открыла рот для возражений, что парня нет и не было никогда, а полная она от рождения. Испугалась мнение Келины, учительницы физики, сидящей чуть дальше с напряженной спиной и лучшей звеньевой баштана, затесавшейся в их несчастливые ряды. Врачиха остановила бунтующую взглядом. Мол, молчи, дура, я тебя спасти хочу. Откроешь рот и себя погубишь, и меня подставишь. Мария все поняла и пристыженно засеменила к выходу. У двери оглянулась и беззвучно спросила: «А как же Келина? Таня отреагировала, ощупывая, пальпируя, постукивая молоточком по коленям очередной восточной работницы. Вместо этого улыбнулась немецкому врачу, удивляющемуся огромному количеству девственниц среди современных городских барышень. Как во сне девушка вышла во двор, зацепилась юбкой за торчащую железку, поранила голень и даже этого не заметила. Перед глазами с немым укором стояла Келина и вопрошала: «А как же я?» Обратно Мария бежала, рассекала босые ноги о стерню и все думала, как объяснить случившееся, но рассказывать ничего не пришлось. Их улица больше не существовала. За несколько часов до полудня немецкие факельщики безжалостно разбили окна и бросили внутрь горящие факелы. Женщины выскакивали с детьми, а поджигатели пытались затолкать их обратно, вследствие чего ни домов, ни малинника, ни редкого штакетника. Вместо этого крупные рубиновые угли, жирная сажа и обугленные палки, бывшие еще несколько часов назад вишнями шпанка. В их деревне сплелись, словно в купальский венок, несколько улиц. На самой короткой всего 5 хат, 5 семей, 5 фамилий, 5 колодцев, 5 дымарей, погребов, заборов, будок и тявкающих дворняк, 5 огородов, клумб, сараев, дровников и кошек с котятами. В каждом дворе куст обыкновенной калины или витаминного шиповника, раскоряченные яблони, шелковица, за калиткой жадные до воды береза и грецкий орех. Соседи жили дружно, одалживали квашню и делились молоком, когда чья-то корова находилась в запуске. Все обо всех знали, кто когда печет хлеб, перебирает картошку, сеет овес, купает детей, белит потолки, вышивает восьмиконечные звезды и бараньи рога. Стоило кому-то выйти во двор, закашляться, потянуться, ухватиться за поясницу, перекинуться кривым словом с мужем или детьми, все 5 дворов разворачивались окнами и дымарями. В первом доме жил Василий. Неплохой парень, но слишком несерьезный, чересчур быстрый, шебутной и утомительный. Пока Мария собиралась сказать одно слово, он выдавал целых 10. Да еще успевал набросить сверху дурацкую прибаутку типа «Ах вы, Сашки, канашки мои, разменяйте бумажки мои» и по-фраерски прищелкнуть каблуками. Парень рано женился и выбрал в жены такую же взбалмошную деваху по прозвищу Губошлепка, привел ее в дом, и как только уехал на фронт, в нем стали происходить постыдные вещи. В следующем доме ее крестный, безрукий Оникий, прославился на весь мир неординарной выходкой. Малограмотный, 2 класса церковно-приходской школы, а в 16 лет смастерил примитивный вертолет. В день взлета отец в сердцах рявкнул: «Только не упади на вербу!» Тот кивнул, поднялся метров на 15 и упал прямо в развилистое дерево. Раненого мальчишку отвезли на телеге в райцентр. Тряслись долго, 2 часа. Все это время парень лежал лицом вниз и жевал солому, пытаясь заглушить крик. Руку не спасли, но тот не отчаивался. Одной левой делал то, что не всегда под силу двуруким. Выстроил дом, дровник, летнюю кухню, в жены взял самую красивую и пышную девку выше его на голову. Посередине самая зажиточная семья. Всегда веселые, приветливые, чересчур счастливые. Новый дом, календула, напоминающая слитки золота, ухоженные грядки, мальвы и любесток вдоль забора, а еще синеглазый барвинок, чисто персидский ковер. Жили душа в душу и растили 4 детей. Он называл ее ангелом. Бывало, глядя, как хозяин сдувает пылинки со своей супруги, Мария заикалась маме о мечте жить так же. Та, не поворачиваясь от печи, предостерегала: «Смотри не на тех, кто живет лучше, смотри на людей, живущих хуже нас». 4-й дом занимала семья Келины, 5-й — Марии. Соседи помнили об их немецких корнях и, когда грянула война, завистливо вздыхали: «Кого-кого, а вас не тронет, свой своего не бьет». Война затронула всех. Зацепила осколком, пожаром, голодом, смятением и замешательством. Одному из первых досталось крестному Аникию. Его называли смекалистым. Он построил маслобойню, и все село ходило перебивать рыжей и подсолнух. Кроме того, держал для спаривания вздорного козла и за каждую такую любовь получал свой честно заработанный рубль. Ночами сторожил в колхозе бахчу. как-то раз заметил, как кто-то ворует его заботливо припасенные дрова и решил наглеца разоблачить. Для этого аккуратно высверлил в поленьях отверстие, вставил патроны и забил колышками. Условно разделил дровник на две части и строго-настрого приказал жене топить дом березой из левой кучи и ни в коем случае не касаться правой. На следующий день у колхозного тракториста разорвала печь. Тот выбежал на улицу в одних подштанниках и по бабье заголосил. «Аники, у меня такое горе! Разорвало трубу и печь, горшки летели через окна!» Сосед хитро ухмыльнулся. «Теперь будешь знать, как топить моими дровами». Детей у Аники не было, и на фронт его не взяли. Какой из однорукого солдат? Вот и сторожил верой и правдой колхозные дыни и все летние ночи проводил на бахче. Жена привыкла в жаркое время года спать в одиночестве. В тот вечер сторож привычно сидел возле арбузов и провожал взглядом взвинченное солнце. Неожиданно услышал шорох и заметил в кустах два испуганных глаза. Оборванная девушка одними губами просила хлеба. Он налил кружку молока, присыпал горбушку солью. Она жадно съела и расплакалась. Рассказала, что ее готовили к отправке в Германию, но удалось сбежать. Прямо с поезда в рассыпную бежали несколько человек и кромками полей шли на север, одолев за 3 дня около 100 километров. Аники выслушал, постелил ей в своем шалаше и в ту ночь сторожил не только поле, но и сон беглянки. Он прятал ее весь август и кусок сентября, носил тайком борщи, галушки, каши, никому не обмолвился и словом, покуда не случилось непредвиденное. Может, просто осень зарядила дождями или все-таки пробежала искра. Только девушка затяжелела, и пришлось ее перебазировать в землянку. Там она и рожала, прокусив в 2 местах собственную ладонь. Аники принимал роды и к утру стал отцом 2 дочерей. Больше прятаться не было смысла. Дети нуждались в тепле, молоке и пеленках. Около 5 утра постучал в собственный дом и приготовился к самому худшему. Жена уже не спала, возилась у печи и настороженно открыла. На пороге стоял муж с 2 младенцами, а за его спиной переминалась с ноги на ногу изможденная роженица. Тот шепнул «Прости» и заплакал. Хозяйка ответила «Бог простит» и закусила губу. Взяла девочек на руки, и те зачмокали в поиске груди, молча согрела воду, разорвала на пеленке простыни и помолилась у икон. С тех пор женщины нянчили детей на пару, купали в ромашке и череде, совали в проголодавшиеся рты мякишные соски, мастерили им кукол. Отступая, немцы применяли тактику выжженной земли, и люди скрывались в болотах, на хуторах, в ледниках. Аники вынес девчушек в погреб, но те надрывно плакали. Немецкий офицер с выпученными шальными глазами отдал приказ всем подняться наверх и пригрозил гранатой. Мать двойняшек склонила голову и сложила молитвенно руки. «Пан! Киндер!» Тот заглянул, увидел 2 пары барахтающихся ножек, и граната дрогнула в руке, сел на ступеньку, обхватил свою голову и прослезился. В доме Василия произошло настоящее грехопадение. Отец украл у сына жену точно так же, как во время Иоанна Предтечи, царь Ирод увел у кровного брата Филиппа супругу. В счастливой семье хозяин воевал, а его ненаглядная ангел носила под сердцем ребенка, от проезжавшего мимо и глубоко запавшего в душу красного командира. Келину угнали в немецкое рабство, и никто не знал, жива ли она. Мария стояла среди догорающего сарая и понятия не имела, куда двигаться дальше. Из палисадника отдавала горячим малиновым вареньем. Рядом всхлипывала Сонька. Она в этот день собиралась обрывать ягоду, приготовила бидончик, да так и стояла с ним на шее. Со всех сторон стекались люди. Соседи, зеваки, родные и даже корова по кличке Рябинка. Пока Мария с Келиной бегали в город, односельчане спасались от пожара. Тащили за собой нажитое добро и скот, затем прятались в болоте, где даже Рябинка послушно лежала в скользкой, пахнущей карбулкой воде. Наблюдала влажными, чисто простуженными глазами, как исчезает дом, сарай, забор, огород, сад и собачья будка вместе с привязанной собакой. Ее не успели отвязать, озадачиваясь спасением кормилицы. И Сонька несколько раз порывалась за псиной, Устинья крепко удерживала дочь за ногу. «Лежи, не рыпайся. Я переживу смерть Бобика, но никак не твою». Односельчане приютили погорельцев у себя. Семья Марии оказалась в одной хате вместе с Аникием, его двумя женами и двойняшками. Кроме них там же находился хозяин с хозяйкой и их малолетние дети. Все разместились в большой комнате и первое время боялись лишний раз вдохнуть. Спустя время свыклись с потерями, научились спать в повалку и есть из одной миски, по очереди передавая ложку. Готовились к предстоящей зиме. На следующий день после пожара Устинья резво поднялась, но ее ноги остались на том же месте. Женщина сделала вторую попытку, затем третью и четвертую, но ягодицы, бедра, колени, голени и стопы оставались безучастными. Она не могла пошевелить пальцами, перевернуться на другой бок, подняться на носочки или сделать ножницы. Обреченно вернулась на лавку, вытянулась и пролежала так остаток осени, зиму и часть весны. Месячные у нее шли как часы, поэтому приходилось подкладывать газету. Главное, не страницы с фото первых лиц, листья лопухов и сена, а еще мыть, разминать, переворачивать во избежание пролежней. В одном тесном пространстве собрались 7 женщин, и женские дни мигом синхронизировались. У Марии, напротив, прекратились на целых 4 года, и она бесконечно этому радовалась из-за нехватки подкладочного материала. Зима 1943-1944 оказалась одной из самых трудных. Голод, испачканный десятком легких воздух, тревожное забытье на полу, храп, стоны, чужие уши, чужие беды и бесконечный плач детей. У одной из Аникиевых малышек начался рахит, и у девочки с выпирающим животиком периодически выпадала прямая кишка. Со временем задребезжало первое солнце, разгулялись ветры, и сквозь выгоревшую траву стали пробиваться первые ростки. К Устинье вернулись силы, и женщина смогла подняться. Ковыляя и цепляясь за уцелевшие в пожаре деревья, первым делом отправилась на свой двор. Вернее, на то, что от него осталось. Сделала протяжный вдох, зачерпнула снега и умылась. Вот здесь были сени, красный угол, печь. Неожиданно вспомнила, как печник начитывал заговор. Стоял на коленях, клал кирпич за кирпичом и бубнил себе под нос. «Камень на камень кладу, печь леплю. Будет моя печь жаркой, будет дух в ней легким, хозяевам на радость, мне на славу. Не дыми, не копти, а жарче грей, людям угодить сумей». Женщина сложила найденные кирпичи, развела золото огня и поставила на них чугунок с разбавленным молоком. Сварила молочный кисель, заправив вместо крахмала несколькими ложками муки. И Мария с Сонькой пили по очереди из одной уцелевшей кружки, пристально слезя, чтобы в нее не скатывались слезы, радовались возвращению домой. С этого момента женщины начали строительство времянки, расчистили от мусора двор, вбили в землю колышки и оплели лозой. Выгнали стены, плотно обмазав их глиной. Крышу решили делать камышовую, так как она не протекает, хорошо проветривается и может выдержать шквальные ветры и глыбы снега. Требовалось целая 1000 стеблей одинаковой толщины. Пришлось лезть в ледяную, кишащую пиявками воду. Паразиты с жадностью присасывались к ногам и с аппетитом обедали свежей кровью. Мария, боявшаяся их с детства, с криками выскакивала из болота и оббивала палкой, оставляя на икрах синюшные вмятины. Твари падали с разъявленными, окровавленными ртами и обиженно оглядывались по сторонам, корчились толстыми гармошечными телами. Печь во времянке закладывали в полнолуние, а свод и под выложили из огнеупорного кирпича. Дрова для растопки таскали из леса тайком, учитывая, что ели и сосны — государственное имущество, за расхищение которого полагалась тюрьма. Мария ходила за ними ночью, прятала под рубашкой, и корявые ветки безжалостно полосовали царапинами живот. Строительство длилось до глубокой осени, и в последних числах ноября семья отпраздновала новоселье. Справа и слева отстраивались соседи, однорукий Аники с двумя женами и двумя детьми, постаревшие родители Келины и родители Василия вместе с беременной невесткой. Из счастливой семьи никого не осталось. Ангел умерла в родах. Муж погиб во время ленинградско-новгородской операции. Детей разлучили и отправили по разным детдомам. В среду 9 мая с самого утра все вышли в поле. Около 10 часов работник сельсовета проехал с флагом в руках и закричал во все горло: «Война закончилась!» Женщины отбросили тяпки с граблями и большим слаженным хором заплакали. Некоторые побежали, раскинув в стороны руки, словно птицы, собирающиеся взлететь. 24 июня 1945 года на Красной площади у стен Седого Кремля праздновали победу. В этот день воздух с трудом прогрелся до 7 градусов, мелкий дождь усилился, а во время парада перешел в ливень. Москва оделась в красное. Выжившие моряки, танкисты, пехотинцы и летчики, штурмовавшие Киев, Севастополь, Вену и Берлин, побывавшие на самом дне ада, мерзли в идеально ровных прямоугольных рядах. С трибун на них глазели депутаты Верховного Совета, академики, генералы, стахановцы, литературоведы, передовики фабрик и заводов в теплых пальто. Командовал парадом маршал Рокоссовский верхом на дерзком гнедом жеребце, принимал парад маршал Жуков, выехавший из Спасских ворот на белой кобыле. Далее великан Жуков, командовавший взятием Берлина, обратился с речью к красноармейцам и краснофлотцам, сержантам и старшинам, рабочим и работницам. Отечественная война завершена. Такой победы еще не знала история. Мы победили, потому что нас вел великий вождь и гениальный полководец Сталин. Танкисты, заживо горевшие в танках, почувствовали себя неуверенно. Оказалось, успешное завершение войны далеко не их заслуга, а друга женщин, колхозников, художников, шахтеров и актеров, водолазов и бегунов на длинные дистанции, продолжателя дела Ленина и великого мастера смелых революционных решений и крутых поворотов товарища Сталина. Великий вождь с насквозь расстроенной психикой, страдающий паранойей, манией величия, бредом преследования, нарциссизмом, комплексом неполноценности и садистскими наклонностями, обожающий пытки, очные ставки, аресты жен первых лиц, ненавидящих своих и чужих детей, царствовал на трибуне и упивался массовым поклонением. С окончанием войны ничего не осталось прежним. В лесах, напоминающих беззубые гребни, изогнутые сосны страдали от поясничных радикулитов, в полях, на местах воронок и окопов, не всходила пшеница и ячмень, заминированные дороги еще лишали жизни мирных путников, заплаканные женщины продолжали получать похоронки. Перемены коснулись всех сфер. Изменились улицы и их траектории, исказились выражения лиц, деформировались стопы и тропы. У многих окончательно сломались души и ушки нательных крестиков. Перелицевались взгляды, платья и горизонты. Лишь рассветы с закатами оставались такими же девственными. Поначалу сгущалась тьма, впрыскивался темный пигмент, и мелькала серая нитка. Небо набиралось живой подвижной рябью, и раздавался долгожданный треск. Солнце отжималось от горизонта и лезло на выстуженные за ночь заборы, карабкалось на яблони, провода, дубы. Вместе с ним взрывались пением петухи, балансируя на одной ноге и пытаясь распробовать настоянный ночной воздух и раздробить солнечные лучи на пшено. Туман катился кубарем, припудривая сохнущее сено и обволакивая стога, начисто вылизывая штакетники и лобызая дорогу, расчесывая грядки и растрясывая воду в ведре. Люди не могли надышаться миром, утренней тишиной и небосводом с мирно снующими распорованными тучами. Все, как одержимые, отстраивали жилища, станции, вокзалы, больницы, школы, учились заново петь и смеяться, дышать и ходить с неприкрытой головой, носить модные платья, танцевать буги-вуги, встречать Новый год, петь «Я люблю тебя, жизнь». С фронта возвращались немногие, из них половина — пьющие и калеки. Женихи стали дефицитом, и женщины подбирали всех — одноногих, одноглазых, контуженных, сломленных и тронувшихся умом. О любви речи не было. Все пытались объединить рабочие руки, ведь вдвоем лучше и сеять, и барановать, и ходить за скотиной, и греться на печи зимой. Поэтому мужским контингентом особо не разбрасывались, выходя за первого попавшегося, того, кто подмигнул, помог вытащить изо рва наполненного водой лошадь, поймал сбежавшего поросенка или наточил до хищной остроты косу. В доме Марии с нетерпением ждали отца, обслуживающего все годы фронт. Он старательно рыл окопы, подносил патроны, полз с котелком каши, поддерживая тех, кто на передовой. Исправно писал, и родные знали, жив, здоров. В начале мая 45-го, когда стало известно, что Гитлер свел счеты с жизнью, а красное знамя замаячило над зданием Рейхстага, наконец-то выпил 100 граммов за победу и засобирался домой. Шел пешком больше 2 месяцев. Иногда его подвозил какой-нибудь дед на телеге, бывало УАЗик. В дороге старого солдата подкармливали. Когда до села оставалось 30 километров и запахло родной пылью, дырявым зверобоем и медуницей, остановился передохнуть и попросил у хозяйки воды. Аккуратная тетка в цветастой косынке, повязанной на цыганский манер, тоже выглядывала с фронта своих и щедро плеснула в кружку только выдоенного парного молока. Тот выпил залпом и спросил разрешения прилечь. К вечеру у него поднялась температура и скрутила живот. Началась рвота и понос. Ночью стало хуже. Когда приковылял солдат, служивший санитаром, и диагностировал у бедолаги дизентерию, тот уже ходил под себя кровью. Через неделю тетка поставила старому солдату крест, заказала поминальную службу и написала родным соболезнующее письмо. Василий вернулся летом 47-го, когда окучили томатные грядки. Солнце уже приложило к сараям горячие компрессы, а вода в речке отполировалась настолько, что в самый раз вышивать гладью Анютины глазки. Вернулся таким же, как уходил, щуплым, вертким балагуром. Вот только лексикон пополнился шутками-прибаутками на немецкий манер, типа «Nach dem Mittag sitz ein Weilchen», «Nach dem Abendessen geh ein Meilchen», означавшее «после обеда посиди, а после ужина пройди милю». Молодой человек вошел в село и оглох от непривычной тишины. Он знал ее разной, благодатной, посидевшей от тревог, безмятежной и беспросветной. Но на этот раз она отдавала полуденным, белесоватым безветрием и сладкими лилиями. Огляделся, с трудом узнал улицу и некоторое время не решался потянуть на себя калитку. Безучастно рассматривал времянки, колодезный журавль, скамейку, полоску картофельной ботвы. Со временем настроился, заглянул в окно и заметил постаревшую мать. Она пила узвар, вытянув грязные с огорода ноги. Отец сидел на лавке, не шевелясь и не поднимая глаз. Они уже похоронили не ту внучку, не ту дочку и отправили невестку Галю к родителям. Накануне провинившийся свекр признался соседям: «Даже не знаю, что хуже, получить похоронку или взглянуть сыну в глаза». Ему не сочувствовали, да он и не рассчитывал на участие. Понимал, каждый бережет силы для переваривания собственной беды. Василий зашел, перекрестился, хотя никогда в Бога не верил, и обнял мать. Та повисла на нем жалкая и униженная, он покачал ее и обратился к отцу. «Не боись, папаша, никто тебе не вспомнит. Слово даю». Тот на дрожащих ногах встал и стеснительно промокнул скопившуюся в уголках глаз слизь. Расставил руки для объятий, но, устыдившись такого неуместного жеста, крякнул, и те повисли деревянными веслами. Василий ободряюще похлопал его по плечу. Сели завтракать, сперва разговаривая о великом, о восстановлении городов, совхозов, километров железных дорог, о повышении рождаемости, так как истерзанной стране нужны работники и работницы, медики, учителя, ученые и студенты, сильные Верочки, надежды и любови, производящие на свет таких же сильных Александров, Викторов, Владимиров и Иванов. С ироничной улыбкой Василий рассказывал о гитлеровской мании насчет чистоты расы. Оказывается, каждая немецкая семья должна иметь 4 детей. Замужняя или незамужняя женщина, не родившая нужного количества отпрысков, обязана зачать от женатого или холостого. Если семья план выполнила, то в самый раз одолжить плодовитого мужа соседке, коллеге или племяннице и пополнить Германию породистыми детьми. Мало того, солдат, отправляющихся в отпуск, снабжали разборными деревянными люльками. Их следовало вручать девицам, разделившим со служивыми постель и забеременевшим. Отказывать не полагалось, ведь каждая родившая правильного ребенка делала подарок фюреру. Отец молча слушал и кивал, достал из-за иконы бутылку и накапал стаканы, выпил и произнес первое: «Прости». Василий похлопал старика по плечу: «Будет тебе». Стал расспрашивать, кто вернулся, кто женился, кто навсегда остался под Новгородом, Сталинградом, Берлином, кого догнала смерть в Варшаве, под Люблином, Ригой. Речь зашла о соседях, родители рассказали подробности пожара, поделились новостями об отцовстве Аникия и посочувствовали незамужней Марии. Тот не мог понять, почему такая завидная невеста все еще одна. Так женихов не хватает. Выбрав момент, когда мать вышла за огурцами, Василий налил еще по одной и пожал отцовскую ладонь. «Не печалься, отец. Ты ни в чем не виноват. Я тебя как мужчина понимаю. Ее невозможно не хотеть». Тот заплакал. Где-то поблизости подала сигнал кукушка. Воробьи захлебнулись собственной песней, солнце сдвинулось на несколько градусов и прокололо времянку острым лучом. Во всех дворах дремало позднее лето. В лугах поспела черника, чуть заденешь — сама осыпается. Трава сухая и жесткая колола босые пятки и пальцы, пахло медом, навозом, елейными лилиями. Мария сидела во дворе и резала на дольки опавшие яблоки. Василий вошел, скрипнув калиткой, и произнес положенное по обычаю: «Бог в помощь». У девушки неожиданно вырвалось кокетливое: «Бог не смог, велел, чтобы ты помог». Василий сел рядом, достал перочинный нож и начал ловко срезать кожуру и выковыривать семечки. Она еле слышно спросила: «Был в плену?» «Да». «И как?» «Выжил». «А потом?» «Потом работал бухгалтером». Помолчали. Парень ловко нарезал фрукты аккуратными дольками. «А ты как?» «Тоже выучилась на бухгалтера». «Получается?» «Нет». «Хочешь, возьму на поруки». «Не стоит, — говорят, — я безнадежная». «А тебе и не нужно. В семье хватит одного счетовода». Мария отложила нож. «Ты о чем?» «Иди за меня замуж. Я не обижу. Будешь заниматься домом, детьми. Слова плохого от меня не услышишь». Девушка мелко заморгала, оглянулась в поиске хоть какой-то поддержки, на ощупь взяла еще один плод и тут же порезалась. Кровь капнула на передник и парадное галифе жениха. Она понимала, что засиделась и всем мешает. В доме тесно, а ей уже 24-й год. Поэтому обреченно указала на дверь: «Иди спроси у брата». Жених поднялся, достал из кармана чистый платок и бережно завернул ее палец в кокон. В течение 10 минут все решения были приняты. Семен в приподнятом настроении провел будущего зятя до калитки. Устинья поставила тесто на пироги, а Сонька запрыгала от радости, ее сестра теперь невеста. Мария до вечера молчала, а потом не сдержалась. Вышла на середину хаты и в сердцах крикнула: «Я его не люблю!» Семен со злостью швырнул ложку с кашей. «Не мели чепухи. Ты хочешь калеку, трижды контуженного, пьяницу? А этот свой и целый. И вообще, хватит заниматься глупостями. Люблю, не люблю, ерунда все это. Главное, чтобы человек был хороший». Мама попыталась сгладить ситуацию. «Он тебе не противен?» «Нет». «Тогда иди. Притрётесь. Не ты первая, не ты последняя. Через неделю сыграли скромную свадьбу и начали готовиться к переезду. Василию предложили должность главного бухгалтера при сахарном заводе в 40 километрах от села, в 8 часах пешего ходу. От новой работы дали машину, на которую грузить оказалось нечего, разве что приданое невесты в виде сундука, одного чугунка, ухвата, десятка яиц, булки хлеба и жениховского узла с армейской формой, сапогами и зимним тулупом, привезенным из Германии. Муж браво полез в кабину. Мария гордо отказалась, еще чего, пусть не воображает. Взобралась в кузов, стараясь не уронить носовой платок с кусочком родительской печи. Девушка верила, если приложить к новой печи, сложится хорошая семья, а она станет полноценной хозяйкой. За ней в кузов полезла еще одна женщина, придерживающая невосстановившийся после родов живот. Села на лавку и устало развязала плюшевую ротонду, украшенную стеклярусом. Мария взглянула на отцовский дом и ощутила первые пируэты мигрени, осознала свой отъезд и сжалась от накатывающего одиночества. Женщина, сидящая напротив, возразила: «Ты не одна, мы едем вместе». Соседки вышли полюбопытствовать, шептались, не особо заботясь, что девушка может услышать. Она хоть знает, куда уезжает. Из такого рая. Здесь уже отстроились, обжились, высадили фрукты, стал родить виноград, заплодоносили яблони и вишни. Мария еще ничего не знала. На новом месте ее встретил пустой дом, песчаный огород, несколько сутулых ив, ни грядки клубники, родящие ягоду с кулак, ни ряда кустов агруса. Крыжовник. Ни одной маломальски, пусть даже карликовой яблони. Совсем рядом болото. Огород, до лета простаивающий в воде. Лягушки, раздувающие не то ноздри, не то щеки, не то горловые мешки. Ужи, напоминающие альпинистские веревки. Длинноносые комары. Нашествие мух и слепней, безжалостно кусающих коров, собак и людей, лакомясь кровью. Отогнать последних не представляло никакой возможности, и насекомые продолжали делать свои болезненные проколы, выпивая до 200 мл плазмы за один присест. С высоты птичьего полета село имело форму зингеровской швейной машинки и укрывалось между лесом и полем, засаженным озимой пшеницей и сахарной свеклой. В лесах водились дикие кабаны, лисицы, зайцы, змеи, росли опята, напоминающие оловянных солдатиков. Недалеко от деревни протекала главная водная артерия — Днепр со своими жителями, законами, заводями и ледяным дном. Если температура воды 20 дней удерживала отметку 0, то на 21-й день река замерзала. Помимо Днепра еще велась тощая речка Карань, стояла по стойке смирно болото и зайцев пруд. Все дворы оказались разбросанными. Один на горе, второй на холме, третий в низине. Их соединяла широкая песчаная дорога с раскаленным июльским песком. Осенью песок грузнел, налипал на подошвы и колеса телег, перевозящих мешки с кукурузой. Ее били в грушевых ступах на пшено, и на одно ведро уходило несколько часов. Люди здесь жили такие же, как везде. Мужчины пахли сеном, зноем, колкой рожью и пчелиным воском, женщины — хлебом, летними цветами, луковыми грядками, молоком, потом, детьми. Они пекли к Пасхе куличи, рожали наследников, пряли полотна и доили послушных и не шибко коров. Пытались защитить побеги от возвратных заморозков, осенью прикидывали, хватит ли дров, любили, ошибались, рыбачили. В Днепре водилось около 40 видов рыбы. Плавни, поросшие рогозом и осокой, неспешно уходили под воду. На них крякали, чистили перья, беседовали о нересте, откладывали слегка желтоватые яйца нырковые утки. Озерные чайки охотились на лету, окуная в воду только темно-бордовый клюв. Из-за бурно цветущих водорослей летом вода зеленела, осенью превращалась в скучно-серую, зимой затвердевала. Считалось, что в Днепре хорошо сводить счеты с жизнью. Даже если человек отменял решение, Вода упрямо доводила свое мокрое дело до конца. Первую ночь по приезде Мария спала в одежде, а муж настойчиво подбирался ближе и пускал в ход все свои умения. Она сопротивлялась, считала Василия извращенцем и во всем винила войну, развратившую многих. Со временем привыкла и, возможно, даже освоилась с этой ночной, почти безболезненной процедурой, приняв ее как неизбежное. Как рассвет, сенье лука, вечерний церковный звон, жужжание комаров и речитатив несушек. На следующий день стала хозяйничать, экономя на всем. На дровах, тепле, еде, посуде и даже вишневом чае. Несколько веточек заливала полулитром воды и томила на медленном огне минут 15. Напиток пару часов приходил в себя, превращаясь в красно-коричневый, и набирал легкий аромат миндаля. К картошке подавала салат из черной редьки. Овощ терла, солила, оставляла в покое, чтобы тот уписался. По праздникам готовила из свиной ноги холодец, варка которого занимала целые сутки. Через год родила первенца и разбила сливовый сад. Почему именно слива, когда вон сколько на базаре саженцев, да и ягода у них всегда пыльная? Мария пожимала плечами. Они необходимы для счастья. Кто сказал? Не знаю, возможно, моя бабушка. Со временем они купили мебель, радио, красивую посуду, вязальный крючок и нитки ирис молочного цвета, обжились, притерлись, высушили кусок болота под огород и высадили цветы. Научились общаться и правильно ссориться, обходить острые камни и углы. Дождались еще одного лета и еще одного испытания. В то утро хозяева огородов растерянно стояли в картофельных грядках и с ужасом наблюдали за наглостью невиданного жука. Тот, полосатый, словно в тюремной робе, вольготно хрустел молодыми картофельными листьями и важно откладывал овалы оранжевых яиц. При малейшем приближении падал на землю и притворялся мертвым. Как бороться с колорадским жуком, никто не знал. Одни советовали топить в ведрах, другие — сжигать. Третьи размахивали газетными вырезками и доказывали — все дело в сорте. Просто нужно сажать сметанок, искру и полет. Ботва у них грубее, следовательно, невкусная. В этот момент за забором послышался шум, и кто-то зычно заметил. «А говна на лопате не подать вашей Нате? Будет еще какой-то жук перебирать ботвой!» Мария подняла голову и узнала Келину. Та стояла недовольная, слегка заспанная и выстраивала губы для очередной колкости. Рядом мужчина поил лошадь из ведра и ласково с ней разговаривал. Мария вскрикнула. Одним прыжком преодолела кабачковую грядку, кинулась к соседке на шею и заплакала. Та холодно ее отстранилась, язвив. «А ты, как я погляжу, до сих пор на четвертом месяце?» Мария замерла и прикрыла двумя руками свой слегка выпирающий живот. Она ждала третьего. Эдуард покраснел. Ему было неловко за жену. На следующий день Келина появилась во дворе важная, во всем праздничном, будто собралась к причастию. Стала возле нового, видимо, только купленного черного сундука, расписанного красными маками, и хвастливо разгладила один из бутонов. Мария хозяйничала в рабочей юбке и блузе. Рядом на дорожке сидел ребенок и играл куклой, смотанной из тряпки. Второй сидел на лестнице, ведущей на чердак, и пил куриное яйцо. «Доброе утро!» Келина ответила себе под нос. «Недоброе и уже не утро». В этот момент подошел к забору Эдуард и смущенно снял шляпу. «Простите ее, пожалуйста, война ее слишком ожесточила. Я думал, со временем пройдет». Мария доброжелательно кивнула. Он ухватился за ее добрый взгляд и протянул руку. «Я очень рад, что у нас такие замечательные соседи». Келина подкралась тихо, на кончиках пальцев, и сказала, будто тявкнула. «А я совсем не рада». Соседство не заладилось с первого дня. Поначалу Мария угощала сдобными пирогами и паровыми варениками, приглашала на ужин и на храмовый обед. Но Келина, худая, как и в девичестве, с соломковыми руками, костлявыми коленками и заостренным подбородком, от совместных застолий отказывалась. Общалась только по надобности и сквозь зубы. Василий, завидя соседку с перекошенным от злости ртом, пробовал шутить, но женщина фыркала, а потом подкрадывалась к забору и с нескрываемым удовольствием показывала кукиш. Хозяйки оказались разными. Мария не снимала фартук, Келина вечно разгуливала с замызганным животом. Первая содержала двор в сухости и чистоте, а у соседей он напоминал графские развалины. Одна говорила мало и по существу, вторая строчила, как из пулемета, одни гадости. Однажды, когда Мария в очередной раз завела разговор о примирении, Келина пошла в атаку. «О какой дружбе может быть речь? Что ты знаешь о войне и вообще понимаешь в жизни? Покуда ты варенье варила, меня 4 месяца мучили в фильтрационном лагере вопросами типа, с какой стати работала на немцев, почему не совершила попытку побега, не закончила жизнь самоубийством. Ежедневно заставляли писать свою биографию, а потом швыряли в лицо со словами «не верю». Мария впервые твердо ответила. «Мне очень жаль, но в этом нет моей вины». Келина медленно развернулась и сузила глаза до 2 расщелин. «Именно ты во всем виновата. Ты должна была поехать, а я остаться». Семейная жизнь Марии оказалась невыносимо трудной. Она занималась хозяйством, детскими капризами и мечтала поспать хотя бы 2 часа кряду, но даже этих 2 часов у нее не было. Василий, не скрываясь, жил двойной жизнью. Будучи женатым, вел себя по-холостяцки, продолжая бегать на свидания. Надевал рубашку с вышитым воротником и обильно поливал за ушами одеколоном, каждого новорожденного отмечал по-царски и норовил появившуюся на свет девочку назвать Анной. Мария не позволяла, все считала в честь любовницы. Однажды жарким летним днем женщина повесила на плечи коромысла, подхватила 2 детей и отправилась за водой. Солнце обжигало песок с 2 сторон. Тени расползались скудные, дырявые. Босые дети плакали и отказывались идти. Она балансировала с ведрами и ставила их под акацией, затем возвращалась за детьми и несла их туда же. Соседка, завидев такой челночный бег, крикнула свекрови, на тот момент перебравшейся к сыну и выбивающей подсолнухи. «Помоги, ей ведь разрывается!» Та нехотя оторвалась от своего увлекательного занятия и флегматично ответила: «А кто когда помогал мне?» Так и жили. Нелюбимый и неверный муж, крикливые и болезненные дети, настырные мигрени, противная свекровь, ненавидящая Марию за хозяйственность, интеллигентность и недеревенское достоинство, и сестра, у которой к 20 годам так и не начались месячные. Все знали, если кровь не выходит, она скапливается внутри и отравляет брюшину, заново двигаясь по венам. Сонька нервничала, и когда оставалась одна, с силой давила себе в область пупка или била по нему кулаком, пытаясь простимулировать процесс. Ничего не менялось, а живот регулярно выглядел синюшным. В тот день у Марии заболел ребенок. Еще с утра дочь выглядела вялой и безинициативной. Она не позавтракала и не захотела рисовать, хотя любила помечать каляками газету или угол печи. Вместо этого постоянно зевала, терла сухие глаза, теребила край застеленной кровати и откашливалась, словно в горле застряла пуговица или металлический шарик. Когда Мария вернулась с ведром молока, девочка спала на полу, не разжимая уголок простыни, вышитой Ришелье. Женщина протянула руку и обожглась, а ее огненный лоб — нервно подхватила ребенка, закружила по комнате, видимо, остужая, и отправила старшего за доктором, живущим в конце улицы. Тот только вернулся с дежурства, с трудом отдирал присохшую к сковороде яичницу и подкручивал радио с неповторимыми модуляциями Клавдии Шульженко, поющей вместо голоса душой. Доктор внимательно послушал худенькую, хаотично вздымающуюся грудь, резюмировал воспаление легких и подчеркнул необходимость антибиотика. Мария выбежала во двор, крепко прижимая к себе раскаленное тельце, и заметалась из стороны в сторону, огляделась в надежде увидеть брюзжащий грузовик, готовый отвезти ее в райцентр за лекарством или телегу, с фыркающей расположенной доброжелательно лошадью. Справа позвякивали цветы колокольчика и постановали сложенные друг на дружку колоды, слева шуршала метелками остильба и бежала за ветром еще влажное белье. Василий привычно задерживался, Эдуард, увидев из окна ее сумасшедший, полный отчаяния танец, мигом выскочил во двор, перепрыгнул через забор, проигнорировав калитку, и коротко спросил, что нужно. «Пенициллин». Сосед ободряюще улыбнулся. «Будет сделано». Влетел на веранду за курткой и портмоне и выбежал на дорогу. Мария осталась стоять во дворе. Девочка заворочилась и спросила слабым голосом. «Мамочка, я не умру?» Женщина долго смотрела вверх, покуда не выветрились слезы. «Ты будешь жить долго-долго, и мы сошьем на твой выпускной фиалковое платье». Малышка закрыла глаза и попросила выключить свет. Первые километры Эдуард бежал. Чуть позже смекнул, что в таком темпе слишком быстро выдохнется, и перешел на шаг. За день преодолел туда и обратно 50 километров и успел с лекарством. Девочку выходили. Акелина, после произошедшего, не разговаривала с соседкой целый год. С того случая Мария начала ощущать в присутствии Эдуарда явную, не поддающуюся трактовке, неловкость. Ее руки утрачивали сноровку и с трудом справлялись с клубничными усами и виноградными пасынками. Бывало, женщина выходила во двор, замачивала в ночвах детские штанишки, но, завидя соседскую спину, забывала, как правильно пользоваться стиральной доской. Не могла вспомнить, где ее половники, сито, терка и пресс для чеснока, хотя содержала кухонную утварь в порядке и стерильности. Эдуард тоже проявлял заинтересованность и, видимо, переживал непривычную душевную боль. Каждое утро появлялся во дворе, раскладывал инструменты, точил их и слушал. Слушал окна Марии, занавески, кудахтанье птицы и бульканье тыквенной каши. Мысленно колол для соседки дрова и доставал ведра из колодца. Любовался стойкими майорами сорта танго, двумя полудикими, непонятно откуда прибившимися котами, кустом барбариса и зеркальными заборными банками. Так и жил повернутым в ее сторону, получая от Келины острые словесные тумаки. Мария не до конца понимала происходящее и причину собственной сердечной лихорадки. Ей постоянно хотелось смотреть на соседа, слушать вместе майские концерты лягушек и летние ливни, ходить в магазин за хлебом, заготавливать сено, спасать от заморозков виноград. Вот только в селе ничего невозможно было спрятать. Ни любовь, ни нелюбовь. Ничто не оставалось незамеченным, и все жили словно под стеклянным колпаком. Были в курсе, кому привезли дрова, а кто приобрел на рынке саженец ренета, у кого завелась свекловичная тля или смородинная стеклянница, какая хозяйка плохо стирает, а у какой из года в год подгорают куличи. Кто сегодня солит огурцы, чинит белье, кропит клубнику. О тайных чувствах Эдуарда знали все, но так и не смогли выяснить, отвечает ли Мария взаимностью. Они никогда не оставались наедине. Всегда между ними бегали дети, куры, терлись хвостами кошки и пристально наблюдала Келина. Отслеживала каждый мужнин вздох. Фиксировала скорость и амплитуду взгляда. Подтрунивала над Василием, но тот на провокации не велся, привычно отшучиваясь частушками. «Меня милый не целует, только обещается», а любовь без поцелуя строго воспрещается. Келина еще больше злилась, худела и напитывалась ненавистью. Со злостью высаживала у себя такой же любесток, орех, шелковицу, как у соседки. У Марии все принималось, а у нее сохло. Эдуард наблюдал жалкие полумертвые саженки, просил: «Не сади от зависти, сади от любви». Та крутила пальцем у виска: «Что ты в этом понимаешь, Эдик-арифметик? Лучше пойди уделай телевизор». Тот укоризненно качал головой и садился мастерить на веранде. Келина усаживалась рядом и патрулировала соседскую жизнь. Всякий раз наблюдая, как Василий возвращается домой нетрезвым, громко и безапелляционно заявляла: «А я тебя еще в юности предупреждала. Мужики бывают двух типов. Одни для огорода, другие для хоровода. Теперь разгребай». В следующий раз, пытаясь залатать прохудившийся ватник и с отвращением вонзая иглу в карман, кричала: «Все мужики говно, главное выбрать себе кучку поменьше». Эдуард просил придержать язык. Таня унималась: «Держите меня, семеро! Лезет в волки, а хвост собачий. Ты думаешь, я не вижу, как ты расшаркиваешься, как слюни распустил? Она в жизни не решится, кишка тонка». За все прожитые бок о бок годы влюбленным удалось поговорить всего несколько раз: на чьей-то свадьбе, чьих-то похоронах, у магазина и у подножия Днепра. Каждый разговор врезался в память до запятой. «Я хочу быть с тобой. Мы не имеем права. Я не люблю Келину, ты не любишь Василия». Мария старалась не смотреть ему в глаза, боясь в них потеряться, и всякий раз при ответе пальпировала небо. «Не любовь, не повод разрушать семьи». Эдуард держался за голову с такой силой, словно та обещала вот-вот лопнуть. При дворе такую любовь называли куртуазной, простым языком невозможной. В средневековой Европе подобные чувства могли вспыхнуть у молодого юноши-оруженосца к жене господина, посвятившего его в воинское искусство. «Мы не при дворе, поэтому давай не будем все усложнять. Я не могу предать Келину. Я уже однажды ее предала. Глупости. Просто ты должна была остаться здесь, а она оказаться недалеко от Дрездена. Так решили небесные канцлеры». И в этот момент, будто из-под земли, возникала Келина и язвительно замечала. «Я вот о чем подумала, соседка. Если обвисла грудь, это херня. А если обвисла херня, это проблема». Заговорщицки подмигивала мужу и с чувством выполненного долга возвращалась к своим крохотным, вечно болеющим фитофторозом помидорам. Эдуард продолжал любить. Однажды в октябре, когда земля покрылась рубцами, присыпанными тонким слоем талька, Мария выскочила на улицу босиком, а по возвращении обнаружила у порога новенькие войлочные тапки. В другой раз обрывала вишню, но отвлеклась на разговор с почтальоном. Когда вернулась к дереву, ее ждало полное ведро. Эдуард втихаря угощал медом в сотах, чистил грецкие орехи, привозил из города лавандовое масло и объяснял, как правильно наносить его на виски, чтобы усмирить головную боль. Вырезал из газеты гороскоп и крутил пластинки с ее любимыми песнями «Каким ты был, таким ты и остался» и «Подмосковные вечера». Келина ни с кем не церемонилась, ни с почтальоном, приносившим газеты «Известия» и «Труд», ни с продавщицей в прудмаге, ни с собственными детьми и внуками. Стоило детворе залезть в сад, как раздавалось на все село: «Ах, вы говна сраные!» Эдуард краснел и пытался жену утихомирить, называя в такие минуты ее официальным именем. «Каленикия, дорогая, ну зачем так грубо? Это же дети!» Та отмахивалась. «До Бога высоко, до Кремля далеко!» Возвращалась к своим делам, но ничего не доводила до конца, бросая начатое на половине пути. Подметая двор, собирала кучу мусора, да так и оставляла, прикрыв метлой. Стирая белье, обязательно пару маек или полотенец, забывала в миске, покуда оттуда не начинал подниматься затхлый гнилостный душок. Поливая морковь, оставляла на огороде ночевать и лейку, и тяпку, и кружку воды. Она постоянно пыталась перегнать соседку в хозяйственности. Увидев, как Мария терпеливо, округлыми приглаженными движениями обрывает шиповник, густо усеянный колючками, мигом хваталась за кружку и бежала к своему кусту, на второй ягоде начинала материться, а на десятой из ее рта уже лился чистейший яд. Чтобы снять внутреннее недовольство и напряжение, оглядывалась и, завидев девушек, идущих в клуб на танцы, орала: «Ты посмотри на них, губы красят, а жопу не моют». Мария, не обращая внимания на выпады соседки, продолжала свои хозяйские дела. Подготовленный шиповник складывала в картонную коробку из-под обуви и хранила всю зиму. Сушила в тени мяту и кукурузные рыльца, сокрушающие мочевой камень в чистый песок. Эластичными движениями перебирала смородину, развешивала стирку, чистила фасоль, вступая с бобовыми в сговор. Все неторопливо и в темпе анданте. Накрывала праздничные обеды, украшая стол графинами и румяными компотами и вазочками с кнопочным печеньем. Келина, завидя ее элегантную сервировку, фыркала. Продолжала стряпать в летней кухне, откуда вечно несло горелым. Никогда не стелила скатерть, не украшала стол цветами, не озадачивалась приборами. Зато когда, наконец, обед перекочевывал на стол и расплескивался по грубым мискам, а Эдуард задерживался или, не дай бог, направлялся в туалет, на всю улицу неслось: «Как жрать ты срать!» В то обычное утро среды Мария приняла решение покончить с жизнью. Муж все больше увязал в любовной паутине, один роман плавно перетекал в другой, и женщина изнемогала от одиночества. Василий, собираясь на свидание, всегда надевал праздничное и душился русским лесом, врал заранее заготовленное, мол, нужно в хозмаг за тулейкой для лопаты или шиферными гвоздями на переучет или инвентаризацию. Первое время она вела воспитательные беседы, взывала к совести, угрожала, плакала. Мужчина на некоторое время затихал, делая паузу в питье и пении, усаживался, как школьник, возле грубы и вязал рыболовные сети и плел корзины, будто тщательно выполнял домашние задания. Потом начинал по новой, с особой тщательностью мыться, бриться, душиться. Маленький, 1,50 м, но женщины сходили по нему с ума. Являлись во двор под каким-то шатким предлогом и забирали на несуществующие ревизии. Время стояло сложное, послевоенное. Идти некуда, жить негде, да и дети мал-мала меньше. Семью кормил он, умница и талантливый бухгалтер. В очередной раз хозяин вернулся под утро. Веселый, хмельной, с невесть откуда взявшейся гармонью. Килина как раз вышла в туалет и, увидев блудного соседа, заорала с едва сдерживаемой радостью. «Встал я утром в 6 часов, нет резинки от трусов. Вот она, на ногу намотана». Тот пожал плечами, зашел в дом, лег не раздеваясь и мигом уснул. Мария всю ночь не сомкнула глаз, поглядывая то на пляшущие стрелки, то в оконный объектив, то на разметавшихся во сне детей. Ровно в 3, в час дьявола, когда даже распятие, способное перевернуться вверх ногами, приняла решение свести счеты с жизнью. Дождавшись утра, взяла детей и отправилась к пруду. Дочку заиграла куклой, сделанной из кукурузного початка, сына машинкой из кирпича, младенца заняла соской, а сама поплелась в воду. Дети опомнятся, закричат. Сосед услышит и отведет к отцу. В воду заходило трудно. Юбка цеплялась за коряги и усложняла шаг. Истеричная птица над головой драла глотку. Небо набиралось мокротами. Мария уже зашла по пояс, а потом не выдержала и обернулась. Дочь собирала кукушкин цвет. Сын, до этого ползающий на четвереньках, делал свои первые шаги. Топал, тянул руки и лепетал на тарабарском. Младенец мирно спал. В этот момент появилось навязчивое ощущение присутствия родной души. Кого-то очень важного и близкого. Женщина нащупала чей-то локоть и ухватилась за него, как за спасательную соломинку. Мигом пруд, заросший мелочной ряской, метнулся к небу и завис над головой. Охрипшая сойка прокричала молитву. Сын поднял голову и сказал на выдохе: «Мама!» Мария очнулась и направилась к берегу. Крепко пожала руку своей невидимой спасительнице, расцеловала малышню и засеменила обратно к дому лепить вареники, кормить кур зерном, белить потолки и поливать малину. Короче говоря, жить. С тех пор, когда становилась невмоготу, оставляла старших у крестной, а сама брала на руки младшую и шла к маме. Зимой, летом, заблаговременно нагрянувшей осенью. 40 километров по весенней оттепели, по снегу, по льду. Бывало, случалась попутная машина, и 5 километров можно было отогреться в кабине, переодеть и покормить ребенка. В дороге напевала военные песни, качала, показывала полевых жаворонок, мышей, грибы. Иногда мелкие птицы заходились в истерике, и становилось понятно, поблизости красавец ястреб. Женщина продолжала идти, шаг за шагом, 1 километр за 1 километром. Домой. В пути наблюдало солнце в свободном падении, засеребрённые снега, замерзшие проталины, журчащие ручьи, засыпающий и только проснувшийся лес. Ссоры сорок. Под ногами скрипел снег, взрывались едким дымом дождевики, выпуская облако грибной пыли. Развозилась скользкая весенняя грязь. Блефовали грозы и разряжались молнии. В этот момент ей отчаянно хотелось плеча, понимания и хоть немного счастья. Мать привычно ждала в самом начале деревни. «Откуда ты знала, что я приду?» Устинья пересказывала один и тот же сон. В нем под вечер являлась заграничная гостья, уважающая крепко заваренный чай, белую сдобную булку и мармелад. Заходила в дом, садилась в углу и некоторое время перебирала закатные лучи, будто струны арфы. Неспешно пересказывала городские новости, описывала парижские духи и качала головой: «Доченька, доченька». Устинья уточняла: «Ты о моей дочери?» Та смотрела с жалостью: «Нет, конечно, о своей». Мария все больше боялась материнских сновидений и считала их предвестником старческого безумия. На обратном пути всякий раз встречала Эдуарда. Тот стоял на перекрестке и тревожным взглядом сверлил даль. Завидев одинокую фигурку с привязанным у груди ребенком, кидался на перерез: «Боже, Мария, ночь на дворе, мороз, сугробы. Что ты здесь делаешь? Жду тебя. Давно? Всю жизнь. Ты опоздал». Он молча подхватывал спящего малыша, свободной рукой пытался приобнять за талию. «Уходи, я ухожу, просто нам в одну сторону». Село проваливалось в сумерки вместе с крышами и темечками акаций. Снег вперемешку с осколками звезд лежал идеально ровно. Из дымореи выбирался плотный веселый дым и валил столбом, предвещая будущий мороз. Однажды приехала в гости недавно вышедшая замуж Сонька и, застав Марию заплаканной, решила помочь. «Ты знаешь или догадываешься?» «Догадываюсь». «Как давно?» «Месяца три». «Тогда собирайся, проверим». Сумерки уже окутали село пуховым платком, и начался сезон плотных душистых туманов. Они держались между небом и землей с помощью некой центробежной силы, словно планеты в космосе. В этот раз туман залег сальной прослойкой ровно по пояс, и на женщинах мигом отсырела одежда до самой талии. Кроме того, туман оказался еще тем упрямцем. Где выпадал, там и оставался. Не то что змеиный, шустро ползающий по округе. В окнах горел гладью свет. Собаки судачили, не покидая будок. Хозяйки занимались ужином, проворно жонглируя сковородниками, и только две женщины упрямо шли вперед, будто на какое-то задание. Мария несколько раз порывалась вернуться. Сестра крепко сжимала ее нервозное плечо. Новая возлюбленная Василия Клавка жила на другом конце села на холме. Фронтовичка, вдова, работающая на сахарном заводе. Она любила шумные компании и танцы под гармонь. Выходила на середину комнаты, растягивала концы праздничного платка и танцевала до упаду. Материлась похлеще любого тракториста и ненавидела всех женщин, переживших войну в тылу. Пока она таскала раненых, как орденская лошадь, они варили галушки и ели их досыта на печи. Женщин с красными крестами, нашитыми на рукавах, называли ангелами. И враги никогда в них не целились, спокойно наблюдая, как те волочат мужиков. Как-то раз всю ночь таскала под пулями обгорелых, контуженных, вспоротых, тащила к санчасти и складывала штабелями. Те лежали, захлебываясь в крови и истлевшей мартовской воде. Откуда ни возьмись, появился маленький немецкий самолет, радостно потер ладони и расстрелял чудом выживших. Клавка влетела в санчасть и увидела хирурга, лежащего в романтической позе с операционной медсестрой прямо на хирургическом столе. Рядом недопитое ведро портвейна, пара луковиц, хлеб. Женщина зарычала, с ноги перевернула выпивку, избила обоих и только потом легла на пол и уснула. По окончании войны к ней никто не сватался. Мужики, ошалевшие от выбора, брали себе в жены тихих, смирных, хозяйственных, а не прожженную фронтовичку. К ней ходили только за удовольствием. Калитка оказалась не на щеколде, а в доме приветливо желтело электричество. Собака спросонку тявкнула и зарылась поглубже в сено. Сонька подошла к окну и подозвала сестру. «Иди полюбуйся». В большой комнате за накрытым плюшевой скатертью столом сидели полюбовники. Ужинали жареной картошкой и бочковыми огурцами, тыкали вилкой в яичные желтки и такие же желтые консервированные помидоры. Бесстыдница в одной сорочке и босая, Василий в кальсонах с голым торсом. Они синхронно выпили, хрустнули огурцами и жарко расцеловались. Сонька не выдержала и изо всех сил забарабанила в окно. Застегнутые врасплох вскочили, потушили свет и выключили патефон. Сонька закричала: «Если не откроете, разобью окна! Будешь зимовать на свежем воздухе, тебе не привыкать!» Через несколько минут полностью одетый и даже подпоясанный ремнем Василий без тени смущения выскочил на крыльцо. Увидев свояченицу, обрадовался, защебетал, словно столкнулся с родственницей у хозмага или сельсовета во время празднования 1 мая. «Какими судьбами?» Сделал попытку ее поцеловать, но та отшатнулась, заметил жену и поздоровался, как ни в чем не бывало. Домой шли сбивчиво. Василий привычно бежал впереди, Сонька догоняла, хватала за воротник, разворачивала к себе и шипела. «Урод, как ты можешь? У тебя трое детей в доме. Корова мычит, голодная». Тот пытался отшучиваться. «Софочка, Софочка, вижу, у тебя нет настроения». «Так мы это мигом исправим. Сейчас поужинаем, посидим, поговорим». Софья, наконец, поняла тщетность своей затеи. Василий никогда не признавал за собой вины, не вступал в дискуссии, не оправдывался и не отнекивался. Вел себя так, будто случившееся не имело к нему никакого отношения. Будто все происходило с соседом Эдуардом, безнадежно влюбленным в его жену, или с Аникием, устроившим гарем при социализме, или с Келиной, обвиняющей весь мир в своих несчастьях. На следующий день поникшая Мария стояла у корыта и чистила кукурузу. Полные початки, связанные в линейные букеты, висели над головой, а ее сильные пальцы ловко поддевали зерно, и оно сыпалось золотом. Минуту назад к ней подкралась соседка и злорадно прошипела. «Ну что, жарко вчера было?» И, не дождавшись ответа, задорно напела. «Раньше была прачка по имени Лукерья, теперь она на фронте, сестра милосердия». Солнце бежало в рассыпную. Куры чапали по грязи, оставляя трехпальцевые следы и похлопывая себя крыльями по округлым животам. Деликатный петух клевал ненавязчивое сентябрьское тепло. Эдуард, вернувшись с работы, посматривал на любимую, как на Мадонну с картины Боттичелли, и неожиданно предложил. «Поплачь, вот моя грудь. Понимаю, дважды прострелена, но все равно остается место для слез». Женщина отстранилась и споткнулась взглядом о доцветающие гладиолусы. «Ты разве не знаешь? Когда плачешь и тебя обнимают, начинаешь плакать еще сильнее». Годы неслись в темпе этюдов австрийца Черни. Зима, весна, лето. Покосы, консервация, отелы, внуки, Рождество. Блины, сливы в джеме, молозиво и зимний винегрет с грибами. Шестичасовой гимн, новые галоши, внуки, играющие в колечко, и я знаю пять имен, бутылка из-под шампанского, заполненная десятикопеечными монетами. В ней собиралась сумма ровно на сережки очередной внучки. Деликатная рассада перца, приготовление садового вара, покупка коровы и секатора, кошка с вопросительным хвостом, узлы калины, выпускные и проводы в армию, свадьбы. Зарытый на огороде бидон самогона, воскресные церковные службы, во время которых читали шестопсалмия и вторую кафизму. Василий оставался худым и вертким. Мария слегка располнела. Она продолжала вести хозяйство, заниматься внуками, печь пироги. Ни разу в жизни не видела моря, не отдыхала в санатории, не бывала на концертах и в кино. С соседкой продолжалась война, и у той язык трансформировался в жало. Всех неправославных Келина обзывала баптистами, всех щеголяющих в коротких юбках вертихвостками. Изредка к ней приезжал внук, сильно похожий на Эдуарда. Он не отходил от деда и всячески пытался тому помочь. Обрезал вместе с ним деревья, крутил ручку сечкарни, присутствовал при окоте коз. Они шушукались, гоняли на перегонки на велосипедах и даже воровали вместе горох с колхозного поля. Завидев их раскрасневшимися с оттопыренными пазухами, бабка Келина восклицала: «Надо же, у дураков и мысли сходятся!» Однажды паренек мастерил воздушного змея, долго над ним корпел, сверяясь со схемой в юном технике, а тот все не взлетал. Запускал попеременно то с забора, то с крыши. Бабка, в очередной раз наблюдая за его безуспешными попытками, резюмировала: «Не можешь срать, не мучай жопу!» Соседи синхронно старились, болели, выздоравливали. Вскоре Эдуард разделил дом на две части, сделал себе отдельный вход и прекратил общение с женой. Монотонно тюкал молотком, сбивая ящик для цыплят, жал серпом крапиву и подвязывал помидоры. Та некоторое время пыталась его разговорить, но он упорно сжимал губы, под конец махнула в сердцах рукой: «Делай, что хочешь, лишь бы пыся не лопнула». Затем, нащупав силуэт Марии, орала: «Это ты во всем виновата, это из-за тебя я попала в Германию, из-за тебя мне нельзя жить в Ленинграде и Москве, из-за тебя я не окончила институт и не вступила в партию». Эдуард, не в силах выдержать ее обличительную речь, заступался: «Она здесь ни при чем, и ты никогда особо учиться не хотела». Келина подходила к нему вплотную и мастерски выпускала газы. «Нюхай, дружок, хлебный душок!» Тот краснел и продолжал свое нехитрое занятие. Упаковывал внуку подарок в газету, перевязывал бечевкой и приговаривал вот таким фертом. Мария ушла первой. За гробом, помимо детей и внуков, шло двое мужчин. Один, любивший всю жизнь, второй, только осознавший свои чувства. Они держались вместе в церкви в момент старательно выведенного со святыми упокой, у рыхлой земляной насыпи и на поминальном обеде. Келина проводила подругу, выглядывая из-за кухонной занавески, а потом включила телевизор и безмятежно задремала во время просмотра скучного черно-белого кино.